забрал тебя в рай, рай, рай, рай, рай, но вокруг нас сарай. Вот, вот, вот, все пришло вовсе не так, и я не знаю, кто из нас чудак. За собою свет, коль уходишь, гаси за собою свет, коль уходишь, гаси за собою свет. Лай, лай, лай, лай, лай, а ну давай наливай, будем пьяные с тобой, как чудаки, ходить. Динь-динь-динь-динь, я в голове слышу звон, и я не знаю, кто из нас пустозвон. Гаси за собою свет, коль уходишь, гаси за собою свет, коль уходишь, гаси за собою свет. Гаси за собою свет, коль уходишь, гаси за собою свет.